Глава 14. Унилась, залегла в снегах степная просторная метель. Лишь слабеющие порывы ветра, занявшись за околицей села, завихрят, завертят ворох снега, донесут белую полоску до деревушки и расстелют ее на низком плетне огородов, рассыплют по сугробам белую сечку. А коль прорвется вихорек по совсем уж заметенной дороге в улицу деревушки, завертится на ней, поскачет белым петушком, вскрикнет, взвизгнет и присядет на жердочку или на доски крылечка, сронит горстку пера в палисадник, не ко времени прилетел, но в самую пору отгостился. Лениво поднималась, раскачивалась, свалила в степь трудовое войско с лопатами, вилами на плечах. За служивыми по свежетоптанной тропке покорным выводком тащились, подпрыгивали, подчимбаренные, как в Сибири говорят, стало быть, в длинные штаны под юбками сряженные девчата, до бровей закутанные. Все слова, всю, учено говоря, энергию, истратившие за время простоя, они не разговаривали меж собой, лишь зевали протяжно, даже не вскрикивали, если в дреме оступали со следа, проложенного тоже изнуренным войском, с досадой пуркались в снегу. Предстояло им разламываться в труде, преодолевая оплетающую тело усталость. Комбайн захоронило в снежном кургане, копешки совсем завеяло, замело. Где, как искать их неизвестно. Коля Рындин развел костер, нажарил пшеницы, похрустел, погрелся, подтянул пояс на шинели и пошел ворочать копны. За ним потянулась в поле вся армия. Девчонки, обсевшие костерок неохотно, с трудом отлипали от огонька и, настигнув Колю Рындина, тыкали в его несокрушимую спину, в загривок, считая, что если бы он не вылазил со своим трудовым примером, не высовывался поперек всех, так и сидели бы, подремывали люди у костерка. Механики отогревали и заводили двигатель комбайна. Возчики широко обложили машину охапками соломы, в которой не густо темнели, где и светились желтенько сплющенные колоски. Щусь тащился верхом на коне по убродному снегу и видел, что войско его не спит, не простаивает. Барахтаясь в сугробах, в наметах, расковыривает, таскает и возит на вильнике хлеба к комбайну. Он слез с лошади и, ведя ее за повод, думал о том, что надо просить у директора совхоза Тебенькова трактор и перетаскивать комбайн дальше в поле. Сделалось далеко доставлять копны на обмолот. Второй комбайн, как ни старались собрать и завести, не получилось, не было запчастей в совхозе. Но главное, забрали из совхоза на войну самого нужного человека — кузнеца. И тогда смекалистые механики начали разбирать второй комбайн на запчасти. Снимали с него шкивы, ремни, отвинчивали гайки, вынимали шестеренки. Словом, подзаряжали, подлаживали машину, чтобы не рассыпалась она вовсе, и думали не только механики, не только директор и начальница Валерия Мефодьевна, но и весь еще не совсем разучившийся шевелить мозгами трудовой народ. Что же будет тут весною? На чем пахать? На чем и что сеять? Ведь уже сейчас, чтобы держать в живе хоть один комбайн, на него, кроме деловых механиков, отряжают порой целую бригаду ремонтников. Бойцы молодцы, такие жалкие, вредные, заторможенные умом в казарме. На плацу, здесь, на сельском поле, распоряжений не ждали, команд тем более, пинков и подзатыльников не выхлопатывали. И ладно, и хорошо, что Яшкин не попал на хлебоуборку. Визгу от него много, толку мало. Но откуда, где взять совхозу этакую бригаду потом? Ведь подметают по России последних боеспособных мужиков, а враг на Волге, а конца войне не видать. Необъяснимая тоска томила младшего лейтенанта Щуся. Тревога доставала сердце. Во время метели он просмотрел газеты, прослушал радио. Сталинград изнемогал, но держался. На других фронтах кое-где остановили и даже чуть попятили немца. Но отдали-то, но провоевали такие просторы. На фронт скоро, вот в чем дело, решил Щусь. И когда случалось быть вместе с Валерией Мефодиевной, а случалось это нечасто, занятой она человек, смотрел на нее пристальным, тревожным взглядом. Немало знал он женщин, похороводился с ними, но это вот, с продолговатыми скулами, с оттесненными от переносицы спокойными глазами, всегда ясными, всегда со вниманием распахнутыми навстречу другому взгляду, женщина с крепко сидящей на совсем не крепкой шее головой, увенчанной забранными с висков и от затылка густыми волосами, которые держал со лба роговой ободок, на затылке гребенка и множество заколок, заняла в его сердце и сознании вроде бы отдельное место. Он долго не мог найти объяснение влечению своему, и вдруг, как удар, тетушка, вечная его мать, венок с названием «Женщина», она предстала ему во плоти и лике здесь, в сибирском глухом краю. Вечная по тетушке матери тоска, любовь и нежность, ни с чем не соизмеримые, должны же были найти где-то свое воплощение, свой образ, свой источник, всеутоляющий жажду любви. Именно отсюда, из Осипова, он написал в Тобольск письмо и попросил художника Обдернова, ученика Доната Аркадьевича, схоронившего своего учителя, доглядевшего одинокую старость Татьяны Илларионовны, по праву занявшего дом Щусевых со всем имуществом и картинами, прислать копию с фотографии своей тетушки, выкорив себя за черствость, попутно попросил фотографию своих родителей, повелел распорядиться имуществом по своему усмотрению. Сам он, Щусь, уже представлял, что такое нынешняя война, при вбитой в него военной добросовестности выжить на ней не надеялся. Если бы не офицерский, не мужской кураж, какая буря чувств обрушилась бы на нечаянно и негаданно встреченную в Осипове женщину. Но умение владеть собой, стойкость походного сердцееда, ответственность, наконец, за свои поступки, но главное — пример родителей Доната Аркадьевича, Татьяны Илларионовны, пример святого отношения мужчины к женщине, верный до гроба их союз, должен же был когда-то и где-то отозваться. А тут что же? Завтра покличут в полк, снарядят на фронт. Зачем рассеропливаться? Зачем втягивать женщину, которой и без того тоже живется сложно и трудно, в какие-то многообязывающие отношения, обманывать надеждами? Валерия Мефодиевна перед сном неторопливо вынимала из волос гребешок, заколки, складывала на столик перед зеркалом все эти принадлежности и, тряхнув головой, сбрасывала на спину волну волос. Почувствовав облегчение от этой вольности, какое-то время сидела перед зеркалом, не видя в нем себя и не веря наступавшему покою. На Щуся накатывала такая волна чувств, что он, не выдержав, обнимал ее сзади, целовал в шею и, чувствуя нежное тепло тонкой кожи, казалось, сейчас утонет, умрет в ней. Валерия Мефодьевна, очнувшись, прижимала с подбородком к его рукам и какое-то время не двигалась, не открывала глаз. Наконец, коснувшись губами его руки, шептала: «Пора, отдыхать пора». И еще какое-то время сидела, не шевелясь, не произнося ни слова. Щусь с каждым днем все острее чувствовал смущение от того, что в первый раз он обошелся с ней по-военному просто и грубо, толкнул на кровать, разнял руки, придавил. «Ну что, укротитель, ладно тебе?» — спросила она затем в темноте. Не зная, что ответить, он припал губами к ее губам, обращая всю свою растроганность в мужскую грубую страсть. Щусь побывал у Валерии дома на центральной усадьбе. Дом этот был не только крепко и просторно рублен, но и обихожен заботливо, обшит в елочку кедровой дощечкой, наличники и ставни крашены, ворота с точеной рамой. Наверху крыши излажен боевой петух с хвостом-флюгером. В самой избе обиход на полпути городскому. Прихожая, куть, по обиходу деревенские. Зато горница с коврами над кроватями, со шкафом, с круглым столом посередине, патефон на угловике, радио на стене, зеркало, флакончики. В ребячьей, как вскоре уяснил гость, в комнате Валерии есть полка с книгами и стол отдельный, и тумбочка у кровати со светильником. Все-все городское. Старший брат Валерии, сестра и мать держались гостю почтительно и сдержанно, сразу же разгадав нехитрую ситуацию, возникшую меж женщиной и мужчиной, не уяснив, впрочем, до конца, почему он, фарсистый, ладненький офицерик, так быстро оказался при ней, при Валерии. Всякого-то якого она и не приблизит, и в дом родной не привезет, хоть и нету с прошлой осени вестей от мужа, однако же это не значит, что можно уже и другого заводить, по родне на показ возить, подождать бы вестей с фронта, потерпеть, пострадать. Брат Валерии затеял стол и разговор. Мать с удовольствием отметила, что гость на вино не жаден, хотя и управляется с водкой лихо, но вот ест как-то без интереса, не выбирая, чё повкуснее. Спросила младшего лейтенанта, что это он такой. Валерия, скосив глазищи, ждала, что скажет Щусь. Чуть заметная усмешка шевельнула пушок на ее губе. «А я, Донна Михайловна, ничего не понимаю в еде. К военной столовке с молоду привык». И тише добавил, уводя глаза, «да к бродячей жизни». «Знаю, военная жизнь, ненадежная жизнь», — сказала мать, твердо глядя на дочь, и как бы говоря это для нее отдельно, однако ж и гость, чтобы разумел глубокий смысл ею сказанного. Брат Валерии, рассеивая возникшую неловкость, спросил насчет ордена, где, мол, и как заработан. Когда узнал, что еще на Хасане, предложил выпить за это дело. Разговор ушел в сторону, заколесил по окрестностям военных полей, по крутым горам жизни, а Домна Михайловна все более тревожилась, поглядывая на дочь да на гостя. «Ой, царица небесная, кажется, у них серьезные дела-то. Ой, че будет? Война кругом!» После обеда Валерия Мефодьевна засобиралась по делам в контору. Спутнику своему предложила на выбор три удовольствия. Поспать на печи, почитать, отец был большой книгачей, когда попадал в город, непременно покупал книги. Щусь отметил, в доме этом обитал сельский интеллигент, знавший городской обиход, устройство городское, и не желавший отставать от передовой культуры, либо посмотреть альбом с фотографиями. Гость листал альбом и видел, что Валерия была с детства в семье выделена, красивая, уже в подростках независимая. На карточках смотрелась она как-то на отшибе, вроде бы городская особь, случайно затесавшаяся в деревенский круг. Щусь не без улыбки предположил, что Валерия была в школе отличницей. «Круглой, круглой, с первого по десятый класс», — подтвердила Домна Михайловна, и, словно удивляясь самой себе, подсев гостю, заглянула в альбом, в который давно не было поры заглянуть, продолжала: «Шестеро их у нас, трое парней и девок три, два парня на войне во флоте, дочка средняя по мобилизации на военном летческом заводе в Новосибирске. Все они люди как люди, учились кто как, помогали по дому и двору, в лес бродили, дрались, фулиганичали, погуливали, по огородишкам лазали, из речки летом не вылезали. Ни один, кроме нее, десятилетку не вытянул. А она, милый ты мой, и шпарит, и погонять ее никто в учебе-то не погонял. Накинет мою старую шаленку на плечи, сядет за стол за отцовской в горнице. Не позови поесть, так и засохнет над книжкой. Да это еще чего? Домна Михайловна, существо все же деревенское больше, хотя хозяин, поди-ка, изо всех сил тянул ее на городской обиход, суеверно перекрестилась на окно. Сам икон в доме не держал. Она и в житье-то блаженная была. Надо идти на улицу, ко мне в куть. Мама, разрешите мне сходить поиграть? Меня аж оторопь возьмет. Господи, откуль чё? Что за порча на ребенка напущена? К родителям на «вы»? В городе, в техникуме та, из общежития не выходила. Все книжечки, книжечки. На практике в поле перед самой войной познакомилась с одним. Да тот тоже ее стеснялся, тоже с нею на «вы». Отец уж перед отъездом на войну, лезервист он, уговорил уважить его, чтобы союз семейный у дочери завелся. Мол, на душе спокойнее будет. Все дети при месте, и ты, мое самое дорогое дитё, тоже устроена. Домна Михайловна вздохнула, побросала мелкие крестики на грудь, тут же испуганно убрала руку. «Сам-то запрещал молиться. Все партия, все партия, вот те и партия. Где она? Где? Где он? Ты уж не обессудь меня. Молюсь потихонечку нонче за всех за вас и за него, безбожника, тоже. Скажу тебе по секрету, он меня за отсталость чуть не бросил с дитями. Городскую атеистку подцепил. И если бы не Валерия, о-хо-хо-хо, грехи наши тяжкие. Но вот слушай дальше. Уважила наша барыня отца, пожила сколько-то с мужем в Новосибирске. Того призвали в первую же неделю войны. Она домой в тягости, худая, зеленая, глазищи светятся. Ну что, довольны тепереча? Боже мой, что за человек? Только-только родила ребенка под бок и в другую деревню, на самостоятельный хлеб, будто в родной избе места нету, будто бабушке внученька не в радость. Сама мается, и ребятеночка мает. Тепло ли в комнатенке-то? Молоко-то хоть есть? Тепло-тепло, Домна Михайловна. И молоко приносит, и нянька, девочка славная. «Нянька!» — воскликнула Домна Михайловна. «Чужой человек! Я бы и съездила другой раз. Иван Иваныч в подводе не откажет, да боюсь. Все мы чтим ее, но боимся. А вы-то как? Временно это у вас?» «Война, Домна Михайловна! «Война!» — подхватила Домна Михайловна. «И как она вас к себе подпустила? Вот в чем мое недоумение!» «Как? Обыкновенно!» Щусь смотрел на семейную, может, и свадебную фотографию. Ни здешнего, ни деревенского вида деваха, не броско, но ладно одетая, с косой, кинутой на грудь. К девахе приник, прилепился совершенно смирный, блеклый парень с пролетарской осанкой, большеносый, широколицый, аккуратно причесанный перед съемкой в галстуке, явно его задушившим. «А вот так и вам, и ему, да и мне, пожалуй, Валерия за что-то выдает. Клопов-то хоть нету. Что вы сказали, Домна Михайловна? Клопов-то, говорю, в бараке хоть нету, а то съедят ребятеночка. Сам-то в каждом письме только об ней да о внучке спрашивает, будто других детей и внуков у него нету. Клопов нет». «Ну-ну!» — не поверила Домна Михайловна и, поджав губы, спросила еще. «Вы с ночевой, аль как? Это уж как Валерия Мефодьевна решит». «Во-во! И ты туда же!» «Как Валерия Мефодьевна решит? Всю жизнь этак! Все в доме по ней равняйтесь, по ее будь! Ей бы мужиком родиться, в генералы б вышла! Да к того фашиста в его огороде, как Ворошилов сулился, и до канала бы. Валерия вернулась домой поздно, приторочила лошадь к воротам, бросила ей охапку сена, дома не раздеваясь, налила кружку молока, отрезала ломоть хлеба и, приспустив шаль щуть сбившихся волос, подсела в кути к столу. «Куда это на ночь глядя?» Насторожилась Домна Михайловна. «Ночуйте!» И, отвернувшись, тише добавила. «Я в горнице постелю. Никто не помешает. С рассветом разбужу». «Дела, мама, дела! Завтра с утра хлеб сдавать. Намолотили зерна солдатики». «Так и сдавай. Кто мешает? Девок, говорят, у тебя полно отделения. Солдатики намолотят. Детский сад в Осипове понадобится». «Хорошо бы!» — устало улыбнулась Валерия Мефодьевна. И сомлела потянулась. «Везде закрываются детсады да ясли, детей нет, а я бы с радостью открыла». «А волки?» — не сдавалась мать. «Говорят, дороги кишат имя. Ничего не боятся. Война, мужиков нету, подводы и коновязчиков дерут». «Да мало ли чего у вас тут говорят». «У нас вот поют», и, словно стряхивая из себя чего-то, повела плечами, подмигнула младшему лейтенанту. «А, бесебаба, а затейница, а ведьма сибирская!» Восхитился Щусь и сейчас только понял, что не знает ее, нисколько не постиг, и постигать, наверное, времени уже не хватит. «Да и зачем? Тебе чё? Тебе хоть волки, хоть медведи!» Собирая кошелку, ворчала Домна Михайловна. «У тебя, Алексей Донатович, наган-то есть? А то ведь наши пролетарии, всех стран соединяйтесь, никто не страшен!» «Есть, Домна Михайловна, простите, если что не так. Заезжайте, ковды, хоть один, хоть с ей!» Хмурясь, вежливо пригласила хозяйка и ткнулась в щеку дочери губами. «Ребенка-то хоть побереги, ребятеночка-то пожалей! Отец вон в каждом письме о тебе и о нем. Напиши хоть ему ответ, если не досуг матери внимания уделить». «Занята!» Мимоходом, но значительно вернула она и уперлась глазами в младшего лейтенанта. «Напишу как-нибудь». Отстранилась Валерия от матери, кинув на ходу «до свидания», вышла из дому. Ехала молча, не торопясь. Валерия сидела, откинувшись в угол кошовки, закрыв глаза, плотно запахнувшись, повязанная по груди шалью, к кормящая мать бережется. Щусь, не опуская вожжей, валенком прикопал ее ноги в солому. Она покачала головой, спасибо. В степи было тихо и лунно. Лишь вешки, обозначавшие дорогу, да телеграфные столбы, бросая от себя длинные тени, оживляли белую равнину, загадочно мерцающую искрами, переливающуюся скользким лунным светом. Полоски переломанного бурьяна раскосмаченно помаргивали в лунном свете. В приветствии упрямо клонились к дороге татарники, лебеда, чертополох. Все еще пытались сорить где-то упрятанным, ветром невыбитым семечком из дребезжащих коробочек. Густо ветвилась полынь в степных неглубоких ложбинках, доверху забитых снегом, похожих под луной, на переполненные через края льющиеся речки. В ложбинках вязли сани, трещал сухой бурьян под полозьями, конь утопал по брюхо в снегу, заметно напрягался, но, вытащив кошовку из наметов, фыркал освобожденно и, отряхнувшись, без понуканий, переходил на легкий бег. Тень дуги, оглобель, коняги, даже пара, клубящегося из его ноздрей, скользила рядом, мотала хвостом, шевелила ушами. Такая славная, такая милая картина, совершенно успокаивающая сердце, уносящая память не только за кромку этих снежных полей, но еще дальше, в какое-то убаюканное ночью и временем пространство, где не только о войне, но даже о какой-либо тревоге помина нет. И если бы не эти всхолмленные поля, не эти не сжатые нивы, уходящие в ночную лунную бесконечность, в неверным светом рдеющие дали, которые там и сям коротким, робким росчерком ученического карандаша означали березовые перелески, краса и радость лесостепных земель, все воспринималось бы, как в древней сказке с хорошим мирным концом. Мертвые хлеба в который раз унизила, придавила метельными снегами. Но они, израненные, убитые, все равно клочковато выпрастывались, горбато вздымались из рыхлых сугробов, трясли пустыми колосьями, мотали измочаленными чубами. Темной тучкой наплывала погибшая полоса на холме, выдутая до земли, тенями ходила под луной, все еще чем-то пылилась, позванивала, шуршала. Сердцу становилось тесно в груди при виде этих вот сиротских полей, словно непохороненный, брошенный покойник непрекаянно маялся без креста, без домовины и тревожил собою не только ночную степь, но и лунное студеное небо. От них, от этих заброшенных, запустелых полей, отлученно гляделись и редкие перелески, и остатние низко осевшие скирды, и приземистые, безголосые домики степных деревень, продышавших в сугробах норочки, из которых светилось, теплом дышало одинокое оконце. Хотелось встряхнуться, заорать или заплакать, исхристать лошадь, такую бодрую, такую безразличную ко всему, такую, эк, тебя, Алексей Донатыч, рассолодила. Баба рядом, степь кругом, метель унялась, война далеко, такая ли идиллия? И только он подумал, от перелеска, проступившего впереди, донесло голос заблудшего пьяного человека, и тут же под хватом поскребло уши одинокое рыдание. «Да это ж волки!» — накаркала, накликала Домна Михайловна. «У тебя наган-то заряжен ли?» Не открывая глаз, насмешливо спросила Валерия. «Он у меня завсегда, товарищ генерал, взведен. Если бы тем наганом волков бить, все зверье повывилась бы, а другого у меня нет. Зачем старую женщину обманываешь? Валерия открыла заверенные морозом пушистые ресницы и скосила на него глазищи, в лунном свете, обрамленные кружаком, совсем они были по солдатской уемистой ложе. Лошадь встревожилась, запрядала ушами, щусь крепко намотал на руки вожжи. «Не боись!» Пошевелилась Валерия и потуже затянула шаль на груди. «Они постоянно тут поют, но на людей не нападают, на подводу тем паче, овчарин и деревенских собачонок хватает. Чистят их умные звери, чуют людскую беду, плодятся. Дедок из Прошихи, тот, кто помог солдатам черенки для вил заготавливать, мой крестный, он сказывал, прошлым летом все выводки были полны. Волки — звери настолько приспособленные, что могут регулировать рождаемость в зависимости от урожая, падежа скота, засухи, недорода. Ты чё, всерьез? Всерьез, всерьез. Я все делаю всерьез, товарищ командир. И говорю всерьез. Хлеба наши, спозаброшенные, спозабытые, людям бедствие, птицам, мышам раздолье, зверю прибыток, плодятся, множатся, поют, такуют. Знаешь, помолчав, продолжала уже без насмешки Валерия Мефодиевна, волчица, если в недородный год опечатку сделает, родит лишнего волчонка, самого хилого начинает от сосов отгонять, морду от него воротит. Семейка в угол лежбище неугодное дитя загоняет, волчонок хвостом виляет, морды братьям облизывает, к маме ластится, та зубы ему навстречу и однажды бросается весь выводок. Рвет и съедает лишнего щенка, брата своего. Это тебе тоже крестный? Он, и он же сказывал, что у вас в полку братьев Снегиревых со свету свели. Хуже волков, прости, Господи. Дай мне вожжи, под ногами в соломе берданка заряженная. Вытащи, на всякий случай, через лесок поедем. Щусь пошевелил ногами в соломе. Нащупал валенком оружие. Это был карабин. Младший лейтенант обдул его, передернул затвор. На колени выпал патрон с острой пулей. «Да, с этой бабой не соскучишься!» Покосился он на спутницу, загоняя патрон в патронник и ставя затвор на предохранитель. «Какая тебе берданка? Это же карабин! Старый, правда, но боевой. А мне-то чё?» Так ведь узнают, привлекут, где взяла-то? Не узнают, не привлекут. Из клуба он, вместо учебной винтовки. Учебный военный кружок у нас. Как вы, героически сокращая линию фронта, до искитимских степей дойдете? Мы, бабы, обороняться начнем от фашиста, станем по очереди палить из этого единственного на три деревни оружия. Она пошевелила вожжами, сказала внятно: «Давай, Серко, поддавай ходу, конюшня скоро, там тебе кушать дадут и волки не задерут». Щусю после долгого молчания бросила: «Надеюсь, хоть ты-то в снегирят не стрелял?» «Не стрелял», — эхом откликнулся он и, повременив, добавил: «Да не легче от этого». И еще, помолчав, покрутил головой: «Что в народе, то в природе, едят друг дружку все». Лесок, занесенный по пояс, пробуравленный в середке под водами, миновали благополучно, оглянулись, как по команде. Вдоль облачно клубящихся по опушке кустов, заваленных сугробами, будто насеяно густой топониной. После метели отмякло в лесочке, по опушке, по каждой былочке, по каждой ветке пересыпались синеватые слюдяные блики. Щусь вспомнила снежатое поле в скорбном свечении, шелестящее, воздыхающее, когда в гущу смятой соломы оседал снег. От дороги полого уходила в лес полоса. Волоком вывозил кто-то лес или сено на волокушах. На волоке черные кляксы и рваные полосы. «Кровь!» — догадался Щусь. «Белый поток!» — исцарапала на всплеске, накрошила кухты из деревьев. «Где-то близко, совсем рядом, таятся, спят в снегу отжировавшие волки». Щусь собрался выстрелить в утихший под луной нарядно-белый лесок, чтобы пугнуть зверье. Валерия остановила его, положив на карабин рукавицу, отороченную на запястье собачьим мехом. «Не надо! Настреляешься еще! Так тихо!» Она почмокала губами, поговорила с Серком, еще раз заверила его насчет сытой конюшни и полной безопасности. Щусь понял, что ей привычно ездить по степи, разговаривать с лошадью, как с самым близким другом. Он снова впал в умиление от ночной тишины, от мирных сельских картин и как бы нечаянно прислонился боком к рядом сидящей женщине. Она пристально взглянула на него и вдруг обхватила его руками. «А ты знаешь, что донат с латинского переводится как «подаренный», а Алексей — это, кажется, хозяин? Донат подарил мне тебя или Господь?» Он нашел губами ее пушистые глаза и бережно прикоснулся сначала к одному, потом к другому глазу. Куржак, собранный с ее ресниц, был солоноватый. Щусь начал догадываться, что дни, прожитые им в Осипове, и женщина эта надолго. Все вроде бы так мимоходно и понарошке начатое оборачивается в серьезное дело. И тут же вспомнил: а я все делаю серьезно. Чего это я? А, чует сердце, скоро уезжать. И все, что было сегодня, сделается воспоминанием скоро. «А Валерия как будет?» — шепнул он под шаль в ухо. «Подаренная или встреченная?» «Подцепленная будет», — сказала спутница внятно и отстранилась от него, заправляя шаль под полушубок. В завозне, увешанной под крышей, по слегам и укосинам, ласточкиными и осиными гнездами, по края набитыми белым снегом, будто чашки, наполненные молоком, шла привычная размеренная работа. Повеивалась, сушилась, затаривалась в мешки зерно. Из конторы совхоза приказано было довеять и подготовить к сдаче все остатки хлеба. До обеда на совхозных складах обреталась Валерия Мефодьевна, негромко, но со знанием и знанием дела распоряжалась погрузкой зерна, добросала взгляды на Восконяна, уныло вращающего ручку веялки, вроде бы собираясь ему что-то сказать. Завязанной по шлему старой шалюшкой, в наглухо застегнутой шинели с поднятым воротником, перепоясанный ремнем, но скорее перехваченный, скрученный подпругой по плоской фигуре, воин этот напоминал пленного невольника, обреченного на изнурительный труд. Старик Завьялов отвалил Восконяну меховую безрукавку. Настасья Ефимовна зашила изодранную шинель. Выданы были постояльцу подшитые валенки с кожаными запятниками, отчего-то простроченные не насмоленной белой дратвой. И все равно Восконян стыл изнутра, угнетен был и подавлен холодом, одиночеством, заброшенностью. Давно уже девчонки перестали задирать его, заигрывать с ним, сыпать ему в штаны холодную, что свинцовая картечь, пшеницу. Но ребята, наряженные на сегодняшний день работать на склады, насыпать зерно в мешки, сносить их в угол, скучать девкам не давали. Мяли их на ворохах хлеба, залазили в сугревные места рукой. Девчонки перевозбужденно и ошалело взвизгивали. Лишь Шурочка не принимала участия в заманчиво азартных играх. Издали поглядывала на Лёшку, поставленного за старшего на складах, о чем-то спрашивала глазами, так настойчиво, что парень кивнул ей. Шура, вспыхнув, отвернулась. Да тут никак роман налаживается, — отметила Валерия Мефодьевна. Успеет ли действие развернуться? И увидела в распахнутых воротах, словно на белом экране, женщину, одетую в новый полушубок, в новые, нерастоптанные еще валенки, в солдатскую шапку, из-под которой выбивались крупные завитки черных волос. Она, не отрываясь, смотрела на уныло раскачивающуюся вместе с колесом нелепую фигуру Восконяна, на узкую и плоскую спину его, на которой даже под шинелью угадывались россыпь угластых костей, остро двигающиеся лопатки. Валерия Мефодьевна заторопилась вниз по лестнице, чтобы успеть предупредить о чем-то Восконяна. Но в это время женщина, стоявшая в проеме ворот, чуть слышно позвала: «Ашот! Ашотик!» Восконян раз-другой еще крутнул ручку колеса веялки и медленно отступил от агрегата. Разогнанное колесо веялки продолжало вертеться само собой. Машина, ослабевая зудящим нутром, продолжала выбрасывать из утробы через решетчатое жерло пыль, мекину, пустые зерна, а в другое отверстие, на чисто подметенный пол, струилась еще желтая полоска зерна. Но утихла веялка, струйка уже не шла, лишь прыскала на исходе россыпи зерно. Восконян все еще не двигался с места, смотрел на женщину, стоящую в светлом проеме ворот. Но вот он начал суетливо приближаться, вытер рукавицей губы, стер, смахнул с носа пыль, мятую ость, попытался повернуть съехавшую на бок прядь, и вдруг нелепо воздел руки, спотыкаясь, ринулся от веялки к воротам. «Мама!» Восконян едва не уронил женщину, сбил с нее шапку на заснеженный въезд в завозню. Что-то личное, видное, суетливое сделал, пока женщина не привлекла его к себе, не приняла с его со стоном целовать. Со второго сушильного этажа, легши на пол, свесивши головы в широкие люки, глазели ребята. Угадав Валерии Мефодьевне начальницу, женщина, не выпускающая трясущегося от нервного припадка сына, все повторяющего «мама, мама», подала ей руку, представилась. Восконянеретта, его мать, и, виновато улыбнувшись, показала на неотлипающего от нее, повисшего на шее сына: «Разрешите нам?» «Конечно, конечно! Мы тут управимся. Ты где живешь, Ашот?» «Живу? А, это недалеко, совсем недалеко». Так, прильнув друг к другу, в обнимку, дошли сын и мать до Кашовки, которую Восконян сразу узнал полковника Азатьяна. Парни и девки, глядевшие в открытые отдушины, от которых полосами настелилась на снег серая пыль, притихли, проникаясь большим почтением к матери сотоварища, да и к нему самому. В головах служивых шевельнулась тень раскаяния. Обижали его человека, насмехались над ним, тычки ему в спину давали. А он вот в полковничьей кашовке к Завьяловым поехал. Старики Завьяловы сразу определили, гостья к ним пожаловала важная, засуетились, замельтешили, как и всегда все деревенские люди мельтешили перед городскими гостями. Но мать Восконяна не знала этого, засмущалась, заизвинялась. Скоро, однако, поняла, что не от униженности это, от почтения городским, да еще и нации неизвестной. Была тут же затоплена баня, гостья состернула амуницию сына, чем приблизила к себе и расположила хозяйку. Самого бойца после бани переодели в деревенское белье, рубашку, штаны Максимушки, который вместе с братом садился у Завьяловых на пути в ссылку, все из той же достопамятной Прошихи, где разорена была и отправлена на поселение родная сестра Настасьи Ефимовны. Высылаемые крестьяне ехали на станцию Искитим через Осипово, здесь кормили лошадей. Ссыльные горемыки расползлись по родственникам обогреться, повидаться, поплакать, и, чувствуя, что из каторжанских лесов Нарыма им уже не вернуться, старшая богатая сестра попросила свою бедную младшую сестру взять из большого выводка двух младших парнишек, спасти их. Спасли, оберегли, полюбили, на фронт проводили. Товарищи комиссары из военкоматов, из НКВДшных, партийных и других военных контор как-то сразу запамятовали, что это есть дети смертельной контры. Гребли всех подряд, бросали в огонь войны, будто солому навильниками, отодвигаясь от горячего на такое расстояние, чтобы их самих не пекло. Пока непривычно чистый, прибранный постоялец беседовал в горнице с матерью, Завьяловы собрали на стол. Корней Измаденович только венцом серым мелькал, опускаясь то в подполье, то в погреб. Настасья Ефимовна тоже вся исхлопоталась. «Гляди-ка! Гляди-ка!» Шепотом позвала она самого на кухню, выкладывая из нового солдатского вещмешка продукты, привезенные матерью Восконяна. «Колбаса, консерва, сахар, нездешно красная рыба, белый хлеб, поллитровка». Выставив все это богатство на приступок кухонного шкафчика, Настасья Ефимовна взыскующе глядела на мужа, будто уличая его в чем-то. «Как старый живут люди, не тужат!» Корней Измаденович лишь коснулся глазом продуктового изобилия. Его истомленный взор выделил главным образом отпотелую бутылку сургучом на маковке. Он даже почувствовал судорогу в горле, ощутил томление в животе и во всем теле. «И не облизывайся, и даже не мечтай!» — дала ему отлуп хозяйка. «Пока робяты с работы не придут, не выставлю». «Так я чего? Я без робят и сам...» И, выходя из кухни, покрутив головой, хозяин внятно молвил, угождая жене. «Век так! Кому война, кому хреновина одна!» «Да не матерись ты!» — очурала его хозяйка. «Еще услышат! Пущай слушают!» В горнице, в уединении, шел напряженный разговор между матерью и сыном. Ашот долго не писал родителям, мать и отец забеспокоились. Очень он напугал их историей с офицерским училищем, госпиталем и всем, что с ним происходило в военной круговерти. Вот она и решила съехать в часть, познакомилась с командиром полка, узнала, что в войсках на хлебозаготовках, и как вообразила свое чадо среди зимних сельских нив, так ей совсем не по себе сделалось. Полковник был очень любезен, дал своего рысака и ямщика, продуктами снабдил. Ашот, захватив ладонью бледный высокий лоб, будто жар сам у себя слушал, внимал матери, не перебивая. Ямщик Харитоненко знакомых солдат встретил, в совхозную столовую с ними ушел. Хотя и мимоходом видела я ваши казармы. Да как представила тебя в этом царстве? Тебе никогда не представит до конца сие царство, как бы ты ни напрягала свое богатое воображение. Мать отняла его ладонь от лба, погладила сухие пальцы и прижала щекой к смуглой руке сына. «Мальчик мой, в полку идет подготовка маршевых рот, вас вот-вот отправят на фронт. Чем скорее, тем лучше». Она ловила его взгляд, хотела что-то уяснить для себя. «Полковник Азатьян дал мне понять, армяне, разбросанные по всему свету, потому и живы, что умеют помогать друг другу». Ашот отвернулся, угасло глядел в белое окно, на замерзшие в росте усмиренные зимние цветы на подоконнике. «Какой я армянин! Дед мой в армянском селе родился, отец в Твери. Ты и я росли и жили уже в Калинине. Да если бы и был я трижды армянином, не воспользовался бы такой возможностью. Я в этой яме, прозрев товарищей, способных разделить последнюю крошку хлеба, приобрел. Но они бьют тебя, смеются над тобой. Пусть бьют, пусть смеются. У идеалистов-философов в умных книжках сказано: смеясь, человечество расстается со своим прошлым, с позорным прошлым, добавлю я от себя ценную, своевременную мысль. Да-да, не просто смеясь, непременно смеясь жизнерадостно. Слова, лозунги, заповеди, нами придуманные для того, чтобы им не следовать. Коммунист с котелком в кухне, последний, в бой первый. Ты думаешь, на фронте не так? Нет, не думаю. Я стараюсь больше смотреть, слушать. Может быть, я хоть один раз успею выстрелить по врагу. Хоть чуть-чуть расплачусь за сладкий хлеб моего детства. Ашот еще сильнее побледнел, глядя в глаза матери, устало и вроде бы машинально произнес: «Узок их круг, страшно далеки они от народа. Это про нас, мама, про нас. Неужели столько крови, столько слез пролито для того, чтобы создалась новая, подлая аристократия под названием советская? Полуобразованная, часто совсем безграмотная, но свою шкуру ценящая больше римских патрициев», — подхватила мать, комкая платок в горсти. «Ох, как много я увидела и узнала за дни войны! Бедствия обнажили не только наши доблести, но и подлости!» Мать помяла платочек, пощелкала пальцами. «Все так, но нет, мама, нет! Я еду с ребятами на фронт. Я не могу иначе, уже не могу! Я понимаю, что делает сейчас папа? Редактирует какую-то шахтерскую кочегарку, а я теперь при обкоме и снова на букву «Ке». Был Калининский, теперь Кемеровский, в отделе агитации и пропаганды. Мать усмехнулась, развела руками. «Я умею только агитировать, пропагандировать. На это ведь ни ума, ни сердца не надо». «Всякому свое», — подхватила Шот. «Женщинам и детям в забой вместо мужиков, комиссарам призывать их к трудовым подвигам». Он пристально и неприязненно поглядел на свою еще моложавую мать, привыкшую к белым накрахмаленным блузкам, к черной юбке, и, заметив, как она нервно перебирает воротничок этой самой блузки, протянул руку, погладил ее по жестким черным завиткам. «Прости, пожалуйста. Давай прекратим этот разговор. Ни вы с папой, ни я уже не сможем жить отдельно той жизни, которая нам выпала». Ашот прислушался. «Ребята с работы пришли. В горницу ни они, ни хозяева не сунутся. Пойдем к ним». Он приобнял мать, вывел ее в прихожую и, виновато улыбаясь, сказал Грише Хохлаку и Лешке Шестакову: «Вот моя мама добралась в такую даль». В столовку работников не отпустили. Ужинали все вместе. «Нече казенной кашей брюхо надсаждать! Угощайтесь, чем Бог послал!» Мать Восконяна ела опрятно, поглядывая на парней и на хозяев, сама и первую рюмку подняла. «За добрых людей!» Ашот расхрабрился, выпил до дна, закашлялся, забрызгался. «Ну, Ашотик, ну, воин!» С потерянной, извинительной улыбкой вытирала она платочком губы сына, и ребята подумали, что и в детстве мать так же вот обихаживала сына на людях, стесняясь и любя. Им-то ни губы, ни попу никто не вытирал, своими силами обходились. «Простите, пожалуйста», — вытирая слезы с глаз, повинился Восконян. «Непривычный», — пояснил матери Корней Измаденович и авторитетно обнадежил. «Однако на позиции всему научится. Холод и нужда заставит». «Хорошо бы. Изнежен он у вас. Вот ему и трудней серед людей, да и шо в такое время». «Да-да, конечно. Бывали хуже времена», — вмешался в разговор Восконян. «Ничего, Корней Измаденович, ничего, как вы говорите. Бог не выдаст, свинья не съест. Я уже самогонку пробовал, и удачно. Вон ребята подтвердят. Ашот! И не один я такой. И при этакой я в переплет попал». Будто не слыша мать, громко уже говорил Восконян, моментом захмелевший, и вдруг грянул: «Мы врага встречаем просто. Били, бьем и будем бить». Мать Восконяна махнула рукой: «Тоже мне, Лемешев!» Все с облегчением засмеялись, попробовали подхватить песню. Восконян решительно потянулся ко второй рюмке. «Ашот! Мама, не мешай, речь буду говорить!» В рубашечке с отлинялыми полосками, с промытым до бледности лицом, на котором чернели каторжно брови, ночным блеском отливали глаза, утопив в бездонной глубине своей свет лампы, Восконян смотрелся только поднявшимся с больничной койки человеком. «За мою маму и за ваших матерей, Леша, Григорий! Мама, это замечательные ребята! С ними на фронте!» Он трудно высосал рюмку до половины и, сам себе удивляясь, воскликнул: «Не идиот! Но ты, мама, не обижайся! А как мама Григорий играет на баяне! Как играет! Вы вот меня на фортепиано насильно тащили. Гриша учился тайком. Гриша в пионеры нельзя! Враг! Кому враг? Кому? Тетка-уборщица! Вечерней порой тайком его во дворец пионеров. В пионеры ему нельзя. Баян советский доверить ему нельзя. Винтовку, пожалуйста. Комиссары, молодцы. Все ему вредное его происхождение простили. Гриша, Гриша, дай я тебя, брат, поцелую». Восконян сдавил костлявыми руками шею смущенно улыбающегося Хохлака, обмусолил ему ухо и щеку. Настасья Ефимовна начала промокать глаза платком. Мать Ашота, уставившись в стол, постукивала пальцами о скатерть. Ребята от неловкости, снисходительно улыбаясь, переглядывались. «Ничего, ребята, ничего! Мы фашисту бледине все одно кишки выпустим. Потом и тут-то разберемся!» Погрозив кулаком в потолок, звонким голосом возвестил Корней Измаденович. Вскоре Хохлак с Лёшкой подхватили совсем сомлевшего Восконяна, отволокли его в горницу, сами же торопливо снарядились в клуб, где, знали они, призывно мерцало пятнышко лампы. В протоптанную под окном избы щелку уже не раз вежливо стучали, вытребывая музыканта. «Порешат стекла! Порешат!» Настасья Ефимовна, понарошке сердясь, повысила голос. «Халды! Бесстыдницы! Сами-сами к парням так и лезут! Мы раньше обходили, обегали парней, по степу не гуляли с имя, на палатях да на вечерках не тискались». Тут же подхватил Корней Измаденович. «Война, Тася, война, молодым последняя радость! Ступайте, ступайте, ребятушки! Солдат идет селом, глядит орлом! Мы тут еще посидим! Гражданочка уложит своего вояку спать! Мы далее поведем с ней беседу про политику и про всякую другую хреновину!» Мать Восконяна уезжала утром, спать не ложилась. Она сидела возле спящего сына, тяжело со свистом и писком дышащего простуженной грудью, стирала проступающий на лбу пот. Завьяловы подтопили в избе и в горнице, дров не жалея, смотрела на сморщенные у рта, гиблым пухом обросшее костлявое лицо, неслышно плакала. Ей, не принадлежащим, может, еще от зверей самок, доставшимся чутьем или инстинктом, мать угадывала, видит она свое дитя в последний раз. В предутренний час Харитоненко вежливо постучал в окно кончиком деревянной рукоятки кнута. Все поскакивали в избе, даже парни, совсем недавно домой вернувшиеся, проснулись. Лишь Ашот спал безмятежным младенческим сном. Мать припала ухом к его груди, послушала сердце, коротко ткнула с губами высокий лоб и вышла быстро из избы, отворачивая лицо, уже на ходу надевая рукавицы. «Спасибо! Спасибо!» Уже открыв дверь, обернулась, сверкнула слепыми от слез глазами в сторону Лёшки и Гриши, которым постелено было на полу. Парни сидели в ворохе шуб, дох, со сна ничего не соображали. «Ребята, миленькие, поберегите его там, поберегите!» Войско, перемешанное с гражданским людом, неровной цепью вело наступление на чуть всхолмленную снежную целину, оставляя после себя густую топонину, соломенный сор и воронки, точно как от взрывов мин на том месте, где таилась под снегом, но была выковырена и увезена хлебная копешка. Позади цепей, как бы поддерживая пехоту, стоял наподобие танка комбайн и целился пустым железным дулом хлебоприемников пространства. За танком пылило, чуть дымясь, ворохами валилось тут же рассыпающееся соломенное месиво. Мирная картина привычного уже труда под привычным зимним небом, бугристым на горизонте от недвижно лежащих, снегом набитых облаков, в любую минуту готовых двинуться по высоким просторам, заполнить собою небо, вывалить весь белый груз на зимнюю землю, да и понестись налегке вдаль, в вечное странствие, во всегда им открытые небесные дали. У костра, горящего среди поля, сидел на ведре, опрокинутом вверх дном, полководец, курил, жмурился, морщился, отворачивался от шатучего жара и дыма, думая обо всем сразу, и о братьях Снегиревых тоже, так не кстати помянутых Валерией Мефодиевной. Два противоречивых чувства боролись в нем. Одно — прикинуть еще 2-3 копешки на брата. Уж больно наловчились солдатики управляться с копнами, больно уж наступательную стратегию тонко продумали. Впереди авангардом идут девки с лопатами, разбивают снег на копешках. Да и тут их мудрые воины научили не пыхтеть, не скрести лопатую поверху, но разрубать на 3-4 пласта плотно слежавшийся снег, разъять пласты, разбросать их на стороны, и вся недолго. Маковка смирной копнушки светится младенческим темечком, или как плешь деда Завьялова, прелью пышет, слабеньким теплом курится, движение, шороху, употребление обмолоту жаждет. Следом движется войско, составленное из крепких забойщиков с вилами. 6 вил всаживаются по черенок в хрустящую копешку, под самый подтеплый соломенный подол забраться бойцы норовят. Поддеть ее, опрокинуть, будто бабу, ну и плюнули, дунули, хо-хо! И вот лежит кверху бледной задницей копешка-матрешка, зернышки из нее на снег высыпаются, ось пылится, обнажившиеся на свету ослепшие, тучами расплодившиеся, мечутся ожиревшие мыши. Да привать бы по весне под жарким солнцем, среди снежных луж копном, затем гореть, освобождая землю для плуга, бараны, сеялок. Однако назначение, пусть и у занесенных снегом копешек, было совсем другое. Сколько ни есть колосьев под снегом, сохранить, зернышками людей, скот и птичек питать». Следом за ударниками-молодцами с волокушами наступает Коля Рындин. Сам себе конь, он в чумбарах, в химических скороходах, с оглоблей на плече вышагивает, наевшись досыта столовской пищи, на верхосытку полный противень до хруста зажаренной пшеницы срубивший. По-конски грохает на всю округу, вилами поддевает копны, точно оладьи вилкой в масленицу за столом у бабушки Секлетиньи. Прет на горбу целый воз к сыто урчащему комбайну, да еще и песню орет, совсем не стихирную, не божецкую. Распустила Анька косы, а за нею все матросы. Зазноба его Анька побучила Колю Рындина песней этой вольной. Услышь, бабушка Секлетинья такую срамосищу, теми же вилами по хребту внучка отходила бы и епитимью велела бы на него наложить. И бил бы добрый молодец лбом о пол, замаливал грехи. Армия, конечно, не сахар, но в ней то хорошо, что от утеснений веры полная свобода, да и товарищев много, как поется в одной кужебарской песне. Дополнительный отряд трудящихся у комбайна копошится, словно боевой расчет возле орудия. Вилами копны растеребливает, рыхлит солому, граблями к подвальщикам подгребает, те на полок вороха подают. Мчится солома под гремящий барабан в пасть молотилки. Оно, конечно, сухие бы снопы туда, в молотильный тазев, да кто снопы нынче вяжет? Сжать, в снопы хлебушек связать, времени и сил у народа не хватило. Вот она, желтая, поникшая нива, до самого горизонта, до лесов самых сиротский плачет, сердце рвет, и все ниже и ниже клонится, бумажно шуршит пустой колос, ветру и снегу добыча. Нет, придется набросить копешку другую на брата, придется, каждая горсть зерна спасения. Вон в Ленинграде голод, да какой! Провоевали половину страны. Гитлер, гад, нарочно, видать, под урожай войска двинул, не дал хлеб убрать. Думает, но не успевает довершить думу полководец. По дороге галопом скачет серый конь, из-под копыт его сыплется ледяное крошево. Не из Осипова скачет конь, от центральной усадьбы совхоза скачет. Отработались. Падает сердце у полководца. Видит он, как во поле, на белых пространствах, замирает наступление по мере приближения всадника, как охнул и заныл на холостом ходу все пожирающий, душной гарью дышащий комбайн. «Отработались!» — повторяется в приглохшем звуке машины. «Как быстро!» Восконяхина, мельком видевшаяся с Азатьяном, говорила, что ведется подготовка к отправке маршевых рот. Иван Иванович Тебеньков, по делам бывший в полку, наметанным хозяйским взглядом тоже кое-что предпоходное отметил. Но все думалось, сборы да сборы, может, недельку-другую еще потрудятся красноармейцы в совхозе, поокрепнут, погуляют. Ну да чему быть, того не миновать. Уже и войско с поля разбродно потянулось вслед за вестником-садником к костру, к полевому штабу. Уже и комбайн, хокнув, замолк, но еще какое-то время крутилось в нем, чуть завывая маховое колесо, да слышнее сделалось, как чиненные-перечиненные ремни шлепаются, ударяясь швами о маховик. Комбайнер Вася Шевелев, вытирая руки ветошью, дает распоряжение помощнику Косте Уварову. «Собрать инструменты, снять ремни, слить горючее обратно в бочку, воду, наземь». А в ушах все слышен и слышен звук работающей машины. Все еще он по зимним полям разносится, тревожит глухостью объятое пространство. Собралось войско в кучу, обступило костер, ждет, когда командир роты прочтет записку из совхоза и даст руководящее распоряжение насчет дальнейшего существования. «Алексей Донатович, дорогой мой», — писал Иван Иванович Тебеньков остро заточенным карандашом. «Пришла в совхоз телеграмма, и звонок был. Немедленно возвращаться вам в расположение полка. Домой, значит, сегодня же и отправляться, чтобы вечером пригородным поездом уехать в Бердск. Я подъеду на станцию Искитим. Скажи Валерии Мефодьевне, чтобы хорошо накормили бойцов и в дорогу сухим пайком снабдили. Ну да она сама, женщина с умом, сообразит. Ах ты, Господи! Как подумаешь, куда вы отправляетесь и с кем мы остаемся? Ну да ничего не поделаешь. До встречи, дорогой мой. Ив и Тебеньков». Щусь свернул записку, глядя в затухающий огонь. Бойцы выжидательно и напряженно молчали. Девчонки, ступившие на второй план и как бы сразу отделившиеся от своих соартельщиков, в растерянности и испуге таращили глаза. «Все, товарищи!» Хлопнув себя по коленям, поднялся с сиденья своего Щусь. «Кончила страда! Все! Всем быстро в деревню! В столовую на обед и...» Он подумал, прикинул что-то, и 20 минут на сборы, на расставание. Ночью надлежит нам быть в полку. Все. С полей по снежной дороге тащились в Осипово, будто невольники, разбродной унылой толпою. За ними, сами без поводырей, опустив головы, мели пустыми волокушами снег лошади и быки. В просторном безгласном поле сиротским серым дымком сочился догоревший костерок, вытаявший до земли, плотно вокруг обтоптанной воронки, да бугром чернел заваленный со всех сторон соломою угрюмый, умолкший комбайн. Было краткое, но душу рвущее расставание с деревушкой Осипова. За две недели сделалось оно таким родным, таким необходимым, с такой привычной уже работой, пусть нелегкой, пусть на холоду, на ветру, в пыли, в мекине, в ости. Да где он труд-то, и хлеб легким бывает? Может, пряники легкие, а хлеб? Как не отнекивались, как не отказывались Хохлак, Шестаков и Восконян. Старики Завьяловы все-таки снарядили их в дорогу, набили съестным продуктом холщовый мешок. Настасья Ефимовна поплакала, Корней Измаденович на нее покрикивал, покашливал, кряхтел, пытался шутить. «Конь копытом бьет, удила грызет, о-хо-хо! Ничего, ребятушки, ничего! Главное дело, держитесь друг дружки, да здоровье берегите! Коль воин за не может, всяк его переможет!» — говаривали в старину. «Друг дружки держитесь, еще раз говорю!» Особо трогательно прощали старики с Восконяном. После приезда его матери они уяснили, что он не пролетарского полета птица, из грамотеев он, которым веки вечные была и пока не извелась почтительность в русской деревне. Но после того, как Валерия Мефодиевна приблизила к себе Восконяна, поручила ему писать всякого рода бумаги, в основном квитанции, уважением этим прониклась вся деревня. Восконян сперва путался в деловых бумагах, цифир у него не сходилось. Но Завьяловы-то этого не знали, да если бы им и сказали о том, не поверили бы. Такой лютый книгачей в бумагах каких-то конторских осиповских может дать промашку? Чепуха! Сыспать тихо подъехали они к постояльцу с просьбой написать командиру части, в которой воевал с флота на сушу саженный и тут же запропавший старший приемыш. Да и самому приемышу написать с намеком, что де война войной, но родителей не следует забывать, и хоть две строчки, хоть поклон. Насколько хватило бумаги, настолько Восконян и размахнулся. Была бы длинная бумага, длиннее бы написал. Вроде бы и диктовку-то рассеянно слушал, но так приемисто, так складно, так жалостно все прописал, что Настасья Ефимовна пускала слезу при слушании письма, за сердце держалась. «Вот что делает грамота!» Сраженно удивлялись старики. «Вот до чего, мое дойти умная голова! Ведь даже то, чего старики не умели сказать, лишь подумали, и то обозначилось на бумаге! Ай-яй-яй! Все в равноступ! Все с ходом мыслей наравне, с ладом деревенским, неспешным, всем во всем понятным. Это-то, вот наше-то, деревенское-то, как по стих грамотей, зашитанные дни!» — поражали старики. Улучив минутку, Настасья Ефимовна незаметной отмашкой позвала Хохлака и Шестакова в куть, шепотом наказала беречь такого редкостного человека, в обиду его не давать, на позициях остерегать от огня и пуль. Ребята дружно сулились остерегать. Корней Измадемьянович выразил свое напутствие более открыто и прямо, чем это свойственно бабам. «Тебе, Ашот, прямой путь в писаря. Служба, конечно, тоже не подарочна. А все-шки не всякая пуля твоя. Вы, ребятки, Лешка, Гришка, коль он по интеллигентной учености поскромничает, подскажите, кому надо, в лазарете или шо где, любую, дескать, бумагу в ладном виде и содержании может составить человек. Хоть на нашем, хоть на заморском языке. Восконян от такого внимания сконфузился и на пути к конторе, отворачиваясь от резкого вечернего Хьюса, молвил: «Ребята, надеюсь, вы всерьез не приняли старика. Я едва владею немецким, но и немножечко читаю по-французски». «Ты? Так чё же ты молчишь-то, а? Чё валов за веревки тягал? Тебя в штаб переводчиком, либо в отдел какой секретный». «Да ладно вам, чушь всякую болтаете». Разом обернулись. Возле низеньких ворот рядышком стояли и смотрели вслед им старики Завьяловы. «Такой народ! Такой народ! За такой народ и умереть не страшно! Умереть, умереть! Не ляпал бы языком своим, да еще к ночи!» Войско выстроилось возле конторы. Все почти красноармейцы с мешками, поставленными возле ног. А приехали-то с голыми руками. Вот будет работа в казарме, вот повеселятся зимогоры, вот пошерудят котомочки доходяги-промысловики. Завязывая на ходу шаль, на крыльцо конторы вышла Валерия Мефодьевна в накинутой на плечи телогрейке, под которой белела кофточка, бугристо округленная набрякшими грудями. «Ну, ребята, ну, дорогие работники, спасибо. Еще бы дней десяток вам тут побыть, но и на том, что сделали, спасибо». Валерия Мефодьевна обвела строй из глуби печально освещенными глазами, скользнула взглядом по девчатам, сиротливой кучкой, сбившимся в отдалении. «Останетесь живы, приезжайте. Крестьянская работа не кончится до тех пор, пока есть земля. Она и войны не признает. Как мой папа говаривал, рать кормится, мир жнет. А девочки наши будут ждать вас. Ну, с Богом». «Вещи на подводу!» — скомандовал Щусь. И когда снова сколотился строй, звонко, отчетливо, стосковавшись, видать, по привычным командам, почти как песню вывел: «На пропух шагом запевай! Где подлый враг не проползет, там пролетит стальная рота, где танк железный не пройдет, промчится грозная пехота». Умный парень, талантливый парень Гриша Хохлак понимал, какая тут песня к месту. Боевая, грозная, надежду в мирное население, веру в несокрушимость родного войска вселяющая. «Украина золотая, Белоруссия родная!» Рявкнула рота единой грудью. Кто-то и подсвистнул, Коля Рындин рокоту подбавил. Только вот Анька, семенившая за строем, петь ему мешала, толкалась, обнимала при всем честном народе, губами шлепала куда попала. Девушки не висли на войске, стеснялись, частью на почтительном расстоянии тащили за строем, частью уж у конторы в кучу сбились, да так и остались закаменелые. Ребятишки малые спешили по обочинам, вязли, барахтались в сугробах. Большенькие-то в школе, на центральной усадьбе, а этим сиголиткам возбуждение, шум, праздник. Высыпавшие за ворота, прижавшие к окнам расплющенные носы, осиповские жители, крестясь, утирая слезы, все же отрицательно влияли на песню. За околицей она начала разлаживаться, пока не развалилась на отдельные голоса, а там и вовсе угасла. Полководец, назначив старшим над войском комбайнера Васю Шевелева, наказав не сбавлять тем движения, вернулся в деревушку, сказав, что нагонит роту на подводе. Тут уж воля вольная. Разломился солдатский строй, разбрелся. Шли кто как, кто с кем, побоевите и посмелее, которые воины. Среди них технический спец и командир над машинами Вася Шевелев в обнимку за знобами. До комбайна дошли, замедлили шаг, останавливаться начали, поглядывая на кучи соломы. Вася Шевелев, угадав здоровые намерения, повелительно крикнул: «Отставить!» Тоже еще один начальник выискался. Все так и норовят покомандовать, так и лезут в руководящий состав. Скоро совсем некому воевать и работать будет, совсем рядовых не останется. Как ни отдаляй, но пришла, приспела пора прощаться среди широкой степи. Шурочка приникла к Лёшке, Дорочка к Грише, все уединились парами. Анька, в замок взявши шею Коли Рындина, повисла на нем, плакала и за щеку воина кусала. Он увертывался, пытался успокоить свою зазнобу, но она была безутешна. «Так и не стали мы мужем и женой!» Сонно утопив в раскрылье Лёшкиной шинели лицо, Шурочка сдерживала слезы. «Все некогда, все некогда. Может, и к лучшему. Я буду тебя ждать. Ты адрес мой не забыл. Да как его забудешь? Одно Осипова на свете. Пиши, пиши, ладно, и не обижайся на меня. В разлуке чувства проверяются, крепчают. Я глупая, глупая. Ты не слышишь меня? Вот она какая, разлука-то!» Девушки остались средь белого широкого поля, на белой, едва накатанной дороге. Красноармейцы спотыкались, оглядывались, махали нечаянным подружкам, махали и они во след. По пророчеству тетки Марьи, первым, кто знает, возможно, и последним в жизни ухажером, бежала следом, голосила на всю степь Анька. Коля Рындин отставал, прижимал ее груди, гладил по спине, отпускал, но через какое-то время Анька, неистовая женщина, снова припускалась вдогон, волоча цветастые полушалок по снегу. Виновато стихшие степи, тоже умолкшие, поникшие, разбито убредали все дальше и дальше молодые бойцы. Неубранная мертвая полоса поглотила, наконец, нечаянных, негаданных тружеников своих, прикрыла их нищими лохмотьями. Воронье, кормившееся зерном под комбайном и вокруг машины, клубясь и каркая, катилась поверху во след спугнувшему его войску. Что было в том крике? Сожаление, радость, торжество? Пойми у воронья, горластая стая начала рассеиваться, отваливать в сторону березовых колков. Только конюк, возникший из неубранных хлебов, забравшись высоко, все валился и валился косо на разбродно двигающееся воинство, и почти до станции Искитим сопровождала ребят зловещая птица. Пронзенный стрелой старообрядческого суеверия, потрясенный разлукой с первой в жизни женщиной, Коля Рындин голосил про себя: «Не к добру!» — так визгливо вскрикивает пташка. «Ох, не к добру!» Пушай безвредная, мышью питающая пташка. Все одно не к добру, ох, не к добру. Правясь на почти уже унявшийся огненный закат, под которым и над которым властно, по-хозяйски, уверенно занимала земную и небесную ширь тяжелой мутью налитая темнота, понуробредущие парни думали и плакали всяко своем. Недоброе, вечеру леденеющее небо еще и напоминало о том, что они, кто они, куда и зачем двигаются. и каждый заключал, что та, мраком налитая, огнем запекшаяся по окоему даль, и есть войной объятая фронтовая сторона.